Я 10 лет, когда служил, блин, в СОБРе, спускался на веревках с вертолета. Вот почему мы этих кадров сейчас не видим? Почему мы не видим зависающие вертолеты над населенными пунктами и спускающихся людей на веревках с рюкзаками, с автоматами? Почему в населенных пунктах участковые бегают с пограничниками, с автоматами, отбиваются? Вот, мне интересно, где вот эти люди, которые, когда они планировали боевую подготовку для спецназов, они придумывали вот эти вот спуски на веревочках. Почему вот сейчас мы это не видим все? Вот. На показухах же это мы показываем. Почему сейчас мы не видим, как спецназ наш высаживается, тактический десант в населенные пункты? И почему этих кадров не показывают по телевизору? Чтобы хохлы увидели эти кадры, как наш спецназ высаживается, значит, во все населенные пункты и понимал, что все, в населенные пункты им заходить нельзя, им там ловить нечего, им надо там что-то обходить, куда-то уходить. Где эти все видео? Покажите, пожалуйста.